Нет, я их люблю, конечно. Очень даже люблю. Но просто нет у меня больше сил на все это. Женский голос по радио рекламировал «Шевроле». Водитель переключил программу, и кабина заполнилась голосом Барбары Стрейзанд, которая, как всегда, выпендривалась. «Ты бы послушал мою жену», — продолжал водитель. «Потрясающая штука. Она любит этих детей так же, как и первую. Будь то начала все сначала. Прямо в голове не укладывается, как ничего не было. Смотрю и не верится. Дотти, говорю, неужели ты все забыла? Как ты можешь так жить, Дотти? Сам-то я не сумел забыть. Не сумел остаться таким, как раньше. Проезжаю мимо этой дороги на больницу, и мнится, если я сверну на нее, все возвратится на свои места и будет, как было. Дотти снова будет держать меня за руку, а Лиза Мишель вот-вот родится». Люк потер ладони от джинсы. «Что-то я разговорился», — сказал водитель. «Ты, небось, думаешь, вот болтун». И всю остальную дорогу он молчал, насвистывая сквозь зубы, когда по радио передавали знакомые мелодии. Он расстался с Люком возле Ричмонда. Специально проехал подальше, чтобы довести Люка до съезда с шоссе, как раз у заправочной станции и кафе. «Подожди тут. Кто-нибудь тебя непременно подберет. Здесь все равно снижают скорость. И остановиться ничего не стоит». Он поднял на прощание руку и уехал. Издали его машина стала похожа на яркую, распластанную игрушку. И Люку показалось, будто водитель увез с собой что-то важное — дух скорости и уверенности. Вокруг стало как-то... Что он, Люк, здесь делает? Что он придумал? Он как бы увидел себя со стороны, одинокая фигура на дороге, под палящими лучами белого солнца, с неумело задранным вверх большим пальцем посреди огромного незнакомого мира. Он даже не представлял себе, сколько еще надо ехать. Он никогда не был силен в географии. И хотя было очень жарко, самый знойный послеполуденный час, он жалел, что не захватил с собой ветровку. А еще жалел, что оставил дома бумажник. Не столько из-за денег, их там было немного, сколько из-за карточки в кармашке за прозрачной слюдяной прокладкой, удостоверяющей его личность. Если его убьют на этой дороге, кто узнает, кого надо известить об этом? Интересно, если он застрянет здесь без крыши над головой, без родителей, что же ему так и придется носить эти металлические штуки для исправления зубов до самой смерти? Он вообразил себя стариком, который старается не очень широко улыбаться, чтобы скрыть пластинки во рту. И вдруг рядом затормозила старомодная машина. Открылась дверца. «Тебя подвезти?» — спросил водитель. Маленький белобрысый мальчишка подпрыгивал на заднем сиденье и звал его. «Давай, давай! Залезай, поедем с нами!» Люк забрался в машину. Водитель, загорелый мужчина в джинсах с глубокими морщинами вокруг глаз, с улыбкой представился. «Дэн Смоллетт, а это Сэмми. Меня зовут Люк. Мы едем в столицу, в Вашингтон. Подойдет?» «Да», — кивнул Люк. «Наверное», — добавил он, не очень представляя себе, в каком именно направлении ему надо ехать. «Я еду в Балтимор». «Балтимор!» — Сэмми опять запрыгал на сиденье. «Давай мы поедем в Балтимор, папа». «Нам надо в Вашингтон, Сэмми. А разве мы никого не знаем в Балтиморе? Китти, Сузи, Бетси?» «Успокойся, Сэмми». «Мы навещаем папиных старых подруг», — пояснил Сэмми. «А-а-а», — протянул Люк. «Сейчас мы едем из Роли от Карлы». «Нет-нет, Карла была в Дарме», — поправил его отец. «В Роли мы навещали Диди». «Карла хорошая», — сказал Сэмми. «Лучше всех. Она бы понравилась тебе, Люк». «Да? Жалко, что она замужем». «Сэмми, Люку совсем не интересно слушать о наших личных делах». «Нет, ничего», — сказал Люк. Он все равно не понимал, о чем идет речь. Они снова ехали по шоссе в крайнем правом ряду с самым медленным движением. Может быть, потому что всякий раз, когда Дэн нажимал на газ, раздавался оглушительный скрежет. Люк никогда не ездил в такой старой машине. Внутри она была обита пыльным серым фетром. Под ногами куча бумажных стаканчиков и пустых целлофановых пакетов от печенья. Перчаточное отделение без дверцы было до отказа набито потрепанными, потертыми дорожными картами, мелкими деньгами, леденцами, миниатюрными игрушечными тракторами и самосвалами. Сэмми подпрыгивал на заднем сиденье среди одеял и несвежих спальных подушек. «Успокойся», — твердил отец, — «но бесполезно». «После обеда ему не сидится на месте», — пояснил он Люку. «А вы давно уехали из дому?» — спросил Люк. «Да недели три назад». «Три недели?» «Мы отправились в поездку, как только окончили занятия в летней школе. Я преподаю английский язык и читал там курс грамматики». «Вот, погляди». Сэмми, подпрыгнув, ткнул Люку в лицо комок бумаги. Прямо изжеванный какой-то. Состоял он из четырех мятых листков с напечатанными на них длинными рядами имен и адресов. «Это папины знакомые девочки», — сказал Сэмми. Люк бросил взгляд на листки. «Ничего подобного», — возразил Дэн. «Что ты болтаешь, Сэмми?» «Это список моих одноклассников», — обратился он к Люку. «Наш выпуск. И мальчики, и девочки. В прошлом году у нашего класса была традиционная встреча. Я туда не поехал, но они заранее прислали этот список. И теперь мы навещаем всех его девочек», — сказал Сэмми. «Не всех, Сэмми», — заметил Дэн. «Ну, тех, с которыми ты дружил». «Жена подала на развод», — сказал Дэн Люку. Очевидно, он считал это достаточным объяснением. И снова уставился на дорогу. «Ясно», — сказал Люк. Они проехали еще одну заправочную станцию и кафе среди целого леса рекламных щитов компаний «Texaco» и «Amoco».